Перезагрузка. Харунжи. Глава первая. Толик. В гостиницу. Они завалились уже в сумерках. На въезде в город. Их встретил конный разъезд стражи. Пятеро зверолюдов на тонконогих жеребцах и человек-маг, восседающий на открытом паланкине, что держали на своих плечах. Четверо рабов. Один из стражей, худой как жердь кот, с сизым носом профессионального алкоголика, направил своего коня на Артема и Деррила, идущих впереди отряда, и поднял руку, останавливая движение. «Приветствую, путники. С какой целью вы решили посетить наш славный и мирный город Вирта? Кто вы такие и откуда будете?» Переглянувшись с ящером, вперед выступил Артем. «Добрый вечер, доблестный страж. Мы наемники. Пришли в город продать ненужные нам вещи и пополнить запасы». Наемники, зверолюд с собачьей мордой, остановил свое коня рядом с Толиком, критически осмотрев его, сплюнул на землю. «Князь Вирта, благочестивый Лерсуук, не нанимает на службу непроверенный сброд. С чего ты решил, человек, что вам будут рады в нашем городе?» Зверолюд повернул голову к Артему. «Я думаю, ваши торговцы будут рады пополнению своих кошельков. Обобрав нас при торговле, мы не доставим проблем этому прекрасному городу и тем более уважаемому Лерсуку. Ладно, пройдите проверку у мага из каждого, по 2 золотых монеты за вход в наш чистый и славный город». Страж тронул коня, уводя его в сторону, уступая дорогу магу. Рабы присели на землю, опуская паланкин, где развалился на подушках толстый, лоснящийся жиром человек-маг. «По одному встаем напротив меня, смотреть мне в глаза. Думать можете, о чем хотите». Узкие щелки его глаз заплыли жиром, поэтому Артем смотрел просто в его лицо. «Что за убожество?» Маг приподнялся с подушек, конструкция паланкина заскрипела, а рабы поморщились от смены нагрузки на плечи. «Вижу, что ты 12 уровня, человек, 220 очков жизни. Мне кажется, ты врешь, что ты наемник. Слишком слаб, тебя соплей перешибить можно. 2 золотых, добро пожаловать в Вирту». К Артему подскочил раб с деревянным ларцом. Расплатившись, он уступил место ящеру. Процесс осмотра шел неспешно, монетки звякали, падая в ларец. Толик прошел осмотр, уступив место Гару. Деррил еще на подступах к городу остановил отряд и битых полчаса рассказывал, как нужно себя вести в городе, чтобы не нажить неприятностей. Толик раздал всем по 100 золотых кругляшей, что они нашли в сумке убитого в лагере князя, на карманные расходы. Оборотень, запахнутый в широкий серо-зеленый плащ с накинутым капюшоном, сначала не хотел показывать лицо, но, когда стража, привлеченная отказом, направила на него копья, а оленя просительно дернула его за руку, все же откинул капюшон плаща. Маг встрепенулся на своем паланкине, заворочился, оглядывая волчью морду горосскрасными глазищами. «Вот это экземплярчик! С кем же шалила твоя матушка? Хотя, был у нас тут недавно носорог, вот там харя, так харя». Маг затрясся в приступе смеха, все его тело заходило ходуном, а паланкин задрожал. В руке мага появилась магическая призма, засветившаяся зеленым магическим огнем, через которую он стал всматриваться в оборотня. 73 уровень, однако. «Добро пожаловать в Вирту. В тавернах не устраивайте неприятности, а то знаем мы таких, вечно драки устраиваете. 4 золотых в казну». «Почему 4 золотых, маг?» Рыгора заставил заволноваться лошадей, что и так задрожали, увидев оборотня. «Со всех ты взял по 2 монеты. Видишь ли, маг убрал призму под складки одежды. Применение магических устройств требует затрат. Кто же, как не ты, должен тогда платить за это? Ведь это ты хочешь пройти в город, или не хочешь платить? За отказ оплаты я могу приказать тебя арестовать на пару дней, и тогда заплатишь штраф уже в пару десятков монет. Хочешь?» Узкие глазки мага поблескивали, жердяй явно веселился. Вперед выехали 2 всадника, направив острия копий на гора, а с каменной стены, что огораживало город, на них направили свои луки несколько стражников. «Нет, мы заплатим», вперед выступил оленя, вставая перед оборотнем. «Простите, мой друг, очень экономный». Девушка обезоруживающе улыбнулась и закинула в шкатулку 4 золотых монетки. «Хорошо», маг вяло махнул рукой, и стражи подняли копья, сдав назад. «Можете проходить, стража, пропустите». Рабы подняли паланкин и бегом утащили мага обратно в палатку, стоящую рядом с аркой въездных ворот в город. Стражи подняли решетку ворот, и отряд втянулся в широкий проход арки. Лакса, выбравшись вперед, повела, сразу свернув с широкой въездной дороги, в сторону. Отряд, плотной группой, продвигался по узким и грязным улочкам, мостовую которых вместо брусчатки на въезде заменяли деревянные мостки, лежащие в грязи. Впереди идущие остановились, и любопытный Толик протиснулся вперед. Дорогу отряду преградили четверо людей в черных одеждах. Вперед выступил немолодой воин, из-под плаща которого поблескивали колечки кольчуги. Лакса, живая и без ошейника. Человек распахнул руки и, сделав шаг навстречу, обнял девушку. «Как ты выбралась, счастье мое?» Он отстранился, всматриваясь в лицо девушки. «Ты подросла в уровнях, уже 27, какая у меня, дочка умница, отец». Лакса повисла на шее мужчины, обняв его. «Я рада тебя видеть живым и здоровым, как мама и сестры. Все ли хорошо у вас?» Девушка отстранилась, забрасывая мужчину вопросами. «Все хорошо, родная. Так, что мы тут встали? Это твои друзья? Пойдемте в таверну к старому прусу, разместим твоих друзей, расскажешь, как выбралась. Мы уже с матерью не чаяли тебя увидеть». Мужчина взял девушку под руку и повел по улице. Таверна, или скорее гостиница, была достаточно большой, чтобы разместить весь отряд. Девушки взяли себе две комнаты, Авина, Чимираинга в одной, Оленья, Нарис, Варуна в другой. Мужчины заняли еще два номера. Хозяин таверны, старый прус, был не человек и даже не зверолюд. Толик с интересом разглядывал маленького носатого индивидуума в белом поварском колпаке и фартуке, надетым на хлипенькое зеленокожее тельце. Что вылупился, человечишка? Никогда гоблина не видел? Хозяин вытер рукавом под носом и взобрался на высокий табурет. Откуда к нам таким разношерстным отрядом? Знакомый стражник говорит, наемники вы. У меня, возможно, найдется для вас работенка, если по цене договоримся. Гоблин поставил на стойку бара кружку с пенным напитком. За счет заведения. Что за работенка? К стойке подошел Петрик, подхватывая кружку и опрокидывая ее в пасть, крякнул, утер усы рукавом. Давненько пиво не пил, моча козы на вкус лучше будет. Хозяин, мы столы составим вместе, рядом сядем. Накрой нам хороший сытный ужин. На стойку упали и зазвенели золотые монетки. Давай десяток кружек твоего дрянного пива мне, а на столы выставь приличное вино. У нас дамы в отряде. Зверолюд отошел, гордо выпитив грудь. Ишь, пиво ему мое не по вкусу, знаем мы таких вояк. Месяц небось таверн не видел, глотку любого пойла рад будет. Гоблин махнул рукой, и из подсобки выскочил мальчишка лет 15. Гиби, подай вон тому тигру 10 кружек нашего фирменного, на столы выставь вино южное, в кладовой есть еще несколько кувшинов. Так что за работенка, уважаемый хозяин? Толя решил вести себя вежливо. Во многих онлайн-ролевках к НПС персонажам требовался подход, и чем больше распинался игрок перед ними, тем было больше шансов вытянуть какой-нибудь уникальный квест. Обычная работенка. Вино у меня заканчивается, а товарищ мой, торговец Дриллор, где-то запропал. Должен был в город приехать, еще на прошлой неделе, и нет его. Уже и семья его беспокоится начала, и кредиторы его приходили, хотели изъять товары у меня, взятые на реализацию. Сам понимаешь, бизнесу это ой как вредит. Найдешь мне Дриллора, с его повозкой, заплачу вам 100 золотом. А куда поехал уважаемый Дриллор? В какой город, в каком направлении его искать то? На запад, конечно. Ты не местный что ли? У нас тут одна дорога, только на запад. На север, новая империя, кто в своем уме туда попрется? А восточная дорога сейчас перекрыта, разбойники там совсем обнаглели, грабят караваны постоянно, слишком затратно возить товары, охрана не окупит затраты. А на юг, там же, тоже есть города. Толя собирал информацию, пытаясь разговорить гоблина. На юге сейчас вошли в силу торговые дома, скупают у мелких торговцев товары и продают их на рынках сами. А не хочешь продавать по их цене, просто не пропускают к своим городам. Говорят, не нужна им конкуренция, да и нормальную цену за товары не дают. А если, что случилось с вашим товарищем Дриллором, то, если разбойники напали, или что похуже, 100 золотых маловато будет, если придется с боем отбивать вашего друга. Толик почесал затылок и как бы невзначай потрогал рукоять меча, торчавшего из-за плеча. Да и поймите меня правильно, мелковато задание для целого отряда. А если один буду вам помогать, то риск появится приличный, а за риск нужно доплачивать. Давайте договоримся на 500 золотых. Ты в своем уме, человек? Гоблин стянул с головы свой колпак и почесал лысую голову. За 500 золотых я могу нанять стражу, Они в два счета найдут Дриллора. Не думаю, что в этом случае вам достанутся товары, что везет ваш друг. Стражи наверняка потеряют половину, а с учетом, что там вино, я думаю, они вообще не найдут ничего из товаров. Это да, плечи гоблина поникли, но 500 золотых, это очень много. 350 золотых, и сегодня вы не платите за еду. Выпивка за ваш счет, согласен, паря? Ну как не помочь такому благородному гоблину? Согласен. Перед глаза Толика появилась табличка. Вам доступен квест, класс обычный. Найдите торговца Дриллора и доставьте в город Вирта в течение 3 дней. Награда 350 золотых, репутация с городом. Принять? Принял квест и пошел к столам, за которыми расселся уже практически весь отряд. Во главе одного из столов сидела красная от смущения Лакса, которую обнимали и трепали по плечам подходящие люди и зверолюды. Девушка оказалась весьма известна в городе, и в таверну набежала приличная толпа народу. Оленя еще не спустилась, и Толик присел за пустой столик, открыв логи системы. О, не зря болтал с хозяином. Ваша репутация с хозяином гостиницы Прусом повышена до статуса незначительной. Вы получили 1 единицу к характеристике харизма. Открыл меню карты, как там шнурок. Выворотня пришлось оставить за городом. Деррил сказал, что брать животинку в город не стоит. Стражи не пропустят, а то и просто убьют. Он же лесной монстр, а монстров, как известно, убивают. Шнурок захныкал, пришлось поклясться, что непременно вернется за ним в ближайшие 2-3 дня. Оставил ему мешочек с сладкими лесными ягодами и велел не бегать далеко и прятаться в случае опасности. Буквально перед расставанием выворотень притащил очередную блестяшку, оказавшуюся бирюзовым камушком, свойства которого не читались, и опнул 4 уровень. Характеристики выворотня росли так же, как и у странников, то есть он получал 5 единиц характеристикой, 2 единицы навыков. Делать из шнурка боевого пета Толик не планировал и закидывал очки характеристик в силу, надеясь, что тем самым позволит ему находить более тяжелые и объемные вещи, например доспехи или оружие, но раз за разом выворотень таскал одну мелочевку, камушки, свитки и бижутерию. Хотя, все было полезным, например камушек на плюс 10 к силе или тубус со свитком навыка комбо-дуэлянта. Оленя присела рядом, накрыв его руку, лежащую на столе, своей ладошкой и выводя из задумчивости. «Толя, у меня плохое предчувствие насчет этого города. Что-то должно случиться, плохое. Не знаю когда, но скоро. Плохое с городом или с нами?» Толик поднял глаза на девушку и в сотый раз залюбовался ее прекрасным личиком. Как же она была хороша, этот маленький курносый носик, веснушки вокруг него, озорная улыбка, иногда пробегающая по ее лицу, яркие пунцовые губы и милые ямочки на щечках, тонкая шейка и волна золотых волос, закрывающая маленькие острые ушки. С этим местом, да, с городом. Нас, возможно, это и не коснется, но я чувствую кровь и боль этого места. Ты же знаешь, я оракул, мои видения часто не имеют какой-то конкретики, так и сейчас, я чувствую расползающуюся по земле волну боли, но не знаю, что это или кто это. Так было недавно, когда к нашему костру приходил аватар бога, сейчас такие же смутные и неприятные ощущения. Давай я расскажу об этом Артему и предупредим всех. И что ты скажешь? У грязнокровки очередное видение, будьте осторожны. Я, как тот пастушок, что пас овец, не хочу кричать волки, пока нет явной угрозы. Оленя, милая моя, почему ты так себя называешь? Грязнокровка. Откуда вообще взялось это понятие? Толик повернулся на скамье всем корпусом, обнимая девушку за плечи и прижимая к себе. Ты же знаешь, я эльф. Девушка покраснела, но не чистокровный, моя мать была из расы людей, поэтому моя кровь нечиста. Меня должны были еще в колыбели удавить, но мать не позволила, а отец так любил эту человеческую женщину, что не смог противиться. Я не обладаю всеми качествами истинно рожденной и не имею прав на престол. Я бастард, ублюдок, грязнокровка. Я никогда не видела свою мать, ее изгнали из королевства после моего рождения. Плечи девушки дрожали, оленя уткнулась носиком в грудь Толика и тихо всхлипывала. Ну все, чего реветь то, по такому поводу. У меня в роду тоже знаешь сколько всего намешано. Мама говорила, что мой прапрадедушка был турок, попавший в плен в русско-турецкую войну в 1877 году, а бабушка по отцовской линии была еврейкой. Но я себя считаю русским и горжусь этим, и мне тоже не светит никаких престолов и корон по праву наследства. Однако, кто нам мешает завоевать королевство и стать королями, если ты так хочешь посидеть на троне?» Толик гладил девушку по волосам и разглагольствовал. На столы подали горячее, и отряд заработал ложками. Подали похлебку с наваристым мясом домашней птицы, выставили на столы разные соленья и бадью кислой капусты, на второе – зажаренных поросят с пряными травами и тарелки с тушеными овощами. Вино в кувшинах было терпким и сладким. Зверолюды, усевшись вместе за одним столом, налегали на пиво, девушки пила вино, а Артем попросил себе морса или компота, на что хозяин заведения даже вышел из-за стойки посмотреть на гурмана. Лакса, сидя рядом с деканом, что-то говорила ему на ухо, придвинувшись к его плечу. Артем кивал головой и орудовал ложкой, а Вина, сидящая по правую руку, косилась на Лаксу неодобрительно, и в шуме и гаме таверны, видимо, не слышала, о чем идет речь, и еще больше распалялась. Наконец трапеза была завершена, здравницы в честь вернувшейся в город девушки отзвучали, и народ разошился по домам. Лакса ушла с отцом, обещав утром вернуться и помочь в ознакомлении с городом. Зверолюды, натрескавшись пива, покачиваясь, убрели в свои комнаты, и за столом остались только три парочки и Деррил с Гаром. «Итак, что мы имеем?» Артем оглядел своих друзей, предложив пересесть поближе. «По словам нашей подруги, чудом спасшейся из рабства, в городе сейчас 6 торговцев, торгующих самыми разными товарами, включая и оружие, и доспехи. Также есть магическая гильдия, где можно купить книги магии и заклинания. Есть храм Ямина, там продают свитки магии света. Есть алхимическая лавка и две кузни. Есть еще гильдия учителей, там продают свитки навыков, можно купить за золото опыт, для повышения уровня навыка, но Лакса говорит, это очень дорого. Завтра утром разделимся. Я и Авина возьмем на себя магическую гильдию, приценимся, посмотрим, что почем. Инга с Ингмаром, на вас алхимия, нас интересуют расходные материалы для обучения алхимии, травы, камни, грибочки и прочее. Толя и Оленья, вы в кузню, броня, оружие для всего отряда, прицениться, узнать про характеристики, сроки изготовления и прочее. В полдень встречаемся около первого торговца, делимся впечатлениями и идем смотреть, что, почем, сможем купить и продать. И задание всем – найти того, кто нам подробно расскажет про специализацию. Артем, сколько у нас сейчас золота? Инга, как ученица, подняла руку, задавая вопрос. В подземелье мы собрали из сундуков 672 золотых монетки, и 5000 было в кошеле убитого князя. По сотне Толик раздал всем перед входом в город, значит, общих денег сейчас около 4000. Так как мы теперь вместе и у нас общие цели, я считаю, что мне незачем от вас что-то утаивать. Инга достала из инвентаря и брякнула на стол перед Артемом холщовый мешок. Тут 12000 золотых. Нифига себе. Толик залез рукой в мешок, доставая и разглядывая монетку. Тут профиль другой, а монетка чуть толще, чем наши. Он достал из кармана вторую монетку и, сложив кругляши вместе, присвистнул. Диаметр чуть больше, монетка чуть толще. Интересно, может, она более ценная, чем наши золотые? Инга, откуда у тебя столько золота? Я удачно прошла подземелье, а потом на торговом посту продала кучу оружия. Она выложила на стол какой-то свиток. Мне заплатили только аванс, это контракт на продажу, минимальная оценочная стоимость порядка 50000 золотых. Народ удивленно переглянулся, и Оленья с Ириной улыбнулись. Артем и Толик по привычке чесали затылки, что и вызвало улыбку. Что ты хотел узнать по поводу специализации? Деррил налил себе в кубок вина и подслеповато щурясь посмотрел на Артема. Мы не видим, какие навыки есть в наших специализациях, и судить о полезности сложно, а выбрать только из-за бонусов к характеристикам не хотелось бы. Так что тебе выпало на выбор: полководец, оружейный король, ткач судьбы. Полководец – это моя специализация, я могу рассказать тебе о ней все, что знаю. Ящер раскалил пасть в усмешке, и про оружейного короля немного знаю, у декана морда такая же. А вот ткач судьбы, даже не представлю, что это. Хорошо, договорились, посидим за кружкой крепкого чая, поговорим. Но есть еще Толя, у него мастер меча, палач тьмы и предвестник. Инга с мастером стихии, тенью и стихийным рейнджером. Что-то знакомое есть. С мастером меча я могу помочь. Оборотень поставил на стол пустой кубок и уставился своими красными глазами на Толика. 7-й уровень специализации у меня. Предвестник – это симбиоз 3 школ магии природы, крови и ментала. Вот что за палач тьмы, Я не знаю. Ну а я могу помочь с мастером стихии. Авина улыбнулась и посмотрела на Ингу. У меня правда всего второй уровень специализации, но что-то могу рассказать. Я тут квест взял, надо торговца найти. Завтра, после магазинов, схожу быстренько за город. Метка на карте километрах в 7 от города на запад. Выторговал у хозяина пруса 350 золотых за выполнение. Толик, гордо выпятив грудь, доложился Артему. Ну и зачем нам сейчас квест? У нас же дела в городе. Ладно, раз взялся, сходи. Только не один, Гар, подстрахуешь парня? Я тоже пойду с Толей. Оленя мгновенно подобралась, задрав подбородок, как будто лидер уже запрещал ее инициативу. Хорошо, только после магазинов и повышения характеристик. Если будут проблемы, отступите, вернемся вместе. Толя, посмотри на меня, не геройствуйте, пожалуйста. На сегодня тогда все, всем отдыхать. Артем поднялся из-за стола и пошел к лестнице на второй этаж. Авина, пожелав сладких снов, догнала его, и они вместе ушли наверх. Инга тоже отправилась спать, пожелав доброй ночи, и молчаливый Ингмар тенью проследовал за ней. Гар, расскажи, пожалуйста, про мастера меча, какие там плюшки и какие навыки. Толик сбегал к стойке и налил 4 кружки крепкого чая, принеся их к столу. Еще раз отлучился, вернувшись связанным пледом, накинул его на плечи ящеру, что задремал, сидя за столом. Мастер меча на каждом уровне дает бонус к характеристикам сила и выносливость. Так, на первом уровне специализации это 10% к силе и 5% к выносливости, а на 7 уровне уже 70% к силе и соответственно 35% к выносливости. Навыки в основном связаны с оружием, повышают урон, скорость ударов, добавляют различные комбинации, дающие большой и очень большой урон. По выбору, можно изучить практически любые виды одноручного и двуручного оружия ближнего боя, в том числе щиты. Кстати, если интересует оружие дальнего боя, то доступны пилумы, бала, легкие копья, чекрамы и тяжелые арбалеты. Чем выше уровень специализации, тем большее количество навыков доступно для изучения. Единственное, что наверняка тебе точно не понравится. Оборотень неожиданно улыбнулся, чуть приоткрыв пасть и прищурив один глаз. Очки специализации и очки навыков – это не одно и то же. При всем разнообразии доступных тебе навыков ты сможешь открыть только один, за каждое повышение специализации. Гар, ты забыл. Я 2 очка навыков получаю за уровень, и на 10-м мне дали 4, значит 2 очка навыка и 2 специализации. Немного, согласен, но хоть чуть-чуть тебя уел. Толик обезоруживающе улыбнулся. Но почему так мало очков-то? Их можно где-то добывать или еще как-то получать? Можно, но это сложно. Есть несколько вариантов. Можно присягнуть одному из богов и начать выполнять его задания, если он, конечно, будет еще к тебе обращаться. Можно совершать деяния, например, сейчас мы в городе, если правитель города даст тебе задание, которое, после выполнения, увеличит твою репутацию не только в городе, но и в королевстве, это будет считаться деянием. Ну и можно, например, строить храмы или их освобождать, как перед нашей встречей, сделал Артем. Освобождать храмы, выполнять божественные квесты и значимые квесты на репутацию. Все просто. Отлично. Спасибо, Гар, ты отлично все объяснил. Только вот хотелось бы узнать еще про палача, но если я хочу изучать магию, то, наверное, мне стоит взять предвестника. Я могу танковать на первых порах, как воин, потихоньку развивая мудрость и потом стать магом. Мне вот только интересно, а можно 2 специализации иметь, или больше? Сие мне неизвестно. Давай закругляться, принцесса уже спит. Оборотень поднялся и хотел взять на руки уснувшую оленью, но Толя и тут успел, легко, как пушинку, поднял девушку на руки и направился к лестнице. Новый император имеет 3 специализации, проснулся Деррил и, поднявшись, пошел к двери на улицу. Ложитесь спать, я подышу воздухом. Глава 2. Инга. Утреннее солнце, точнее Ямин, выглянуло из-за низких туч, заглянув в окошко комнаты девушек. Вчера вечером удалось даже принять ванну с ароматным маслом, что она купила на торговом посту. Авина и Чимера, уже успевшие помыться к приходу девушки, смотрели с благоговением на доставаемые Ингой из инвентаря баночки с мазями и кремами, флаконы с шампунями и маслами. А когда девушка помылась и переоделась в чистые штаны и рубашку, накинулись на нее с просьбой попробовать тот крем или этот шампунь. Авина решила, что ей крайне необходимо еще раз принять ванну, а Чимера маленькой козочкой ускакала к подругам. В итоге Инга заснула, когда к ним в комнату на сладковатый запах трав прибежали ведомые Чимирой, Нарисой Варуна, и тихо повизгивая от счастья, стараясь не разбудить девушку, наполнили себе еще одну ванну. Инга повернулась на бок, ее кровать стояла у окна, напротив входной двери, и осмотрела комнату. Девчонки спали все вместе, свалив одеяло и подушки на пол. Маленькая Чимира с черными как смоль волосами, очень худенькая и тоненькая, спала свернувшись калачиком. Рядом, обнимая подругу, спала Варуна, улыбаясь во сне. Нарис чуть похрапывая, раскидав тонкие ручки и ножки наподобие морской звезды, а Вотрины уже нет в комнате, усвистала похоже к Артему. Инга даже слегка позавидовала ее настойчивости. Не каждая может так открыто выражать свои чувства. Инга, не сказать, что была холодна к мужчинам, но и так ярко выражать свои эмоции не умела, или стеснялась, или не было еще в ее жизни такого мужчины, чтобы за ним в огонь и в воду. Быстро встала, оделась и, стараясь никого не разбудить, вышла в коридор, прикрыв за собой дверь. «Доброе утро, светлейшая Инга!» Рядом появился Ингмар, уже одетый и готовый хоть сейчас в бой. «Доброе утро, Ингмар! Ты давно проснулся? Завтракал? Составишь мне компанию?» Она старалась вести себя с принцем нейтрально, хотя после снятия проклятия, молодой капитан не отходил от нее, ни на шаг. «Да, конечно, госпожа!» Спустились в зал, где за одним из столов уже завтракали Артем, Авина и ящер Деррил, о чем-то беседуя. Еще несколько столов были заняты утренними посетителями таверны, но столик у окна, через которое лился теплый солнечный свет, был свободен, и Инга направилась к нему, помахав рукой, приветствуя декана. Ингмар, чуть ускорившись, галантно выдвинул ей стул и, усадив за стол, осведомился, что светлейшая пожелает на завтрак. Хозяин готов предложить лазанью с мясом птицы, вареные яйца, масло, хлеб, есть свежее молоко, и по заказу Артема, хозяин сварил целый котел киселя из лесных ягод. «Ингмар, ты что, готовился? Все меню наизусть знаешь?» Девушка улыбнулась, показав ряд крепких белых зубов. «Хорошо, давай закажем все тобой перечисленное, кроме молока, и киселя отведаем. Все будет исполнено, светлейшая, 5 минут». Ингмар склонил голову в поклоне и быстрыми шагами пересек зал, направившись к стойке хозяина таверны. Инга откинулась на спинку стула и посмотрела в окно. Низкие тучи стали расходиться, и теплые лучи ямина согревали воздух. Температура на улице градусов 16-18, подумалось девушке. Тут, в отличие от джунглей Эрхари, было заметно холодней, и температура воздуха соответствовала примерно началу сентября, хотя на сутки пути севернее, где они были еще вчера утром, было намного холоднее. Когда отряд попрощался с уходящими с обозом в империю зверолюдами и выбрался на дорогу в сторону Верты, пошел мелкий снежок, и Артем, распотрошив свой инвентарь, срочно, в приказном порядке, одел всех в теплую одежду и обувь. Особенно досталось Чимире с Нарис. Девчонки щеголяли без обуви, в каких-то накидках или рубахах размером с шатер. Отряд задержался на полчаса, но зато все оделись и утеплились. Артем намотал Чимире портянки и одел на ее маленькие ножки сапоги класса редкий, которые вытащил Толик с босса первого этажа подземелья, дающие +5 к выносливости. Один пустой слот под камень и добавлял в книгу магии земли, заклинание 3-го уровня, стена шипов. Девушка сопротивлялась и даже заплакала, что недостойно такую вещь носить, но Артем был строг, и под увещевание Авины ее все-таки одели. «Я, как ваш командир, то есть декан, должен в первую очередь заботиться о здоровье своих солдат. Здоровый и сытый солдат всегда сильнее больного и голодного». Артем потом с удивлением на лице шепнул проходящему мимо Толику: «Мне 2 единицы к харизме упали и 1 к интеллекту, почему-то». До города они добрались быстро, декан задал хороший темп. Они еще на выходе посоветовались и забрали у народа к себе в инвентаре все тяжелые вещи, что обычно они таскали на себя. Так те же солдаты отдали свои ростовые щиты и тяжелее копья, оставшись только с мечами. Да, был некоторый риск нарваться на засаду разбойников или монстров, но оборотень сказал, что пойдет впереди и предупредит, если что. Поэтому сначала в течение получаса двигались по дороге со скоростью бегущего трусцой человека. Потом Артем попросил взять лидерство Ингу и прибавить темп, а сам сместился в конец отряда, контролируя бег отстающих. Инга любила бегать и прибавила прилично, но спустя пару километров заметила растягивание отряда и избавила скорость до обычных 10 км в час. Так они бежали до обеда, пробежав примерно 40 км. Ингмар, старающийся бежать рядом, сначала снял мечи и убрал в инвентарь, потом свой кожаный плащ, потом расстегнул рубашку и стал всхлипывать, вбирая в себя воздух, и спустя минут 10 отстал, не выдержав, в общем-то, не быстрый темп. Авина с Артемом ловили отстающих и устраивали им несладкую жизнь. В арьергарде строя, с бревном на плечах, закованный в стальные доспехи, бежал Толя, а Авина с помощью Артема подсаживали ему на плечи и бревно отставших пассажиров, привязывая их магией воздуха к бревну. Крайние 5 километров юный воин бежал, неся на плечах Нарис, Чимиру и Варуну, но последней каплей был Ингмар, которого спеленала магией воздуха Авина и попыталась усадить на бревно, между девушками. Видя такую сцену, Инга затормозила, и чтобы не портить отношения с парнем, объявила привал. Красный, как вареный рак, Ингмар упал рядом с девушкой в дорожную пыль и пару минут силился что-то сказать. Радостный Толик, сбросив здоровенное бревно на землю, объявил: 2 единички к выносливости и 1 к силе. Кто хочет попробовать? И оглядел весь отряд, сидящий и лежащий на дороге. Добровольцев не нашлось, но и повторять эксперимент не стали. Появился оборотень и принес вести, что впереди не широкая, но быстрая река, а на другом берегу у моста группа каких-то людей. Отдохнули минут 10 и уже шагом, разобрав оружие и броню, выданное Артемом, выдвинулись к мосту. Группа людей и зверолюдов на другой стороне реки оказалась беженцами из разграбленного города Морофь, на который неделю назад напала когорта Новой Империи. В основном тут были торговцы с семьями, зажиточные крестьяне и несколько воинов, бежавших из города при появлении войск Империи. Они прятались в лесах несколько дней, а сейчас, когда войска ушли на восток, решили искать убежище в ближайших городах. Мастер Иршат встретил кого-то из знакомых и подошел попрощаться. «Был рад со всеми вами познакомиться и даже воевать вместе. Я встретил знакомых, пойду с ними в деревню Зарнут, там, говорят, нет мастера гильдии лесорубов, пообживусь немного, приду в себя. Вам хорошей дороги и вообще, удачи во всех ваших делах». Зверолюд коротко поклонился и исчез, смешавшись с толпой. «Что-то мастер Иршат, мне кажется, обиду на кого-то затаил. Уж как-то сухо распрощались. Как думаешь?» Артем обратился к Вине. «Да ясно все и всем. Один ты ничего не замечаешь». Авина улыбнулась и взяла его под руку. Варуна же сказала, что у нее жених, а мастер еще с атаки на храм на нее косит глазом. «Они же с нами ползали по тому туннелю, помнишь?» Авина улыбнулась и ткнула в бок Артема, с таким видом, как будто это он что-то себе позволял, а она — невинная овечка. Ингмар принес подносы с едой и, выставив все на стол, присел рядом с Ингой. «Светлейшая, прошу прощения, задержался. Все хорошо. Посмотри, какая хорошая погода за окном, давай быстро завтракать, и у нас сегодня дел полно. Я бы еще хотела погулять по городу». «Как скажите, светлейшая». «Ингмар, давай договоримся. Я обычный человек, не светлейшая, не госпожа, просто Инга, твой друг и боевой товарищ». Молодой человек чуть покраснел и молча кивнул головой, посмотрел в окно и сказал: «У нас на юго-западе сейчас еще лето, теплые ветра с морей и пустыни не дают холодам и шанса, а на севере уже вовсю зима. А в твоем мире так же? Ну, в моей стране в сентябре еще тепло, а есть страны, где зимы не бывает вообще. У вас в пустыне, наверное, так же. А кем ты была там, в своем мире?» Ингмару было интересно узнать, вдруг, все же, его избранница, королевских кровей или хотя бы княжна. «Врачом я была, спасала людей, это достойная профессия. У нас тоже жрецы магии света очень ценятся. А там, в твоем мире, у тебя кто-то остался, кто тебя ждет?» «Нет, родители мои погибли, детей я не завела пока, а если ты про мужчину, то нет, у меня никого нет». Ингмар смутился и даже покраснел от прямого ответа и отвернулся, поглядев в окно. На губах принца играла радостная улыбка. Инга задумалась, нужно было дождаться Лаксу, она вчера обещала узнать у отца, где найти зверолюда Равраша. Латмир не соврал, и Инга действительно получила небольшую информацию о своих родителях, точнее только о маме. Еще раз перечитала журнал. «Вы выполнили квест найти соратников Артема и Анатолия. Вы получили 5000 очков опыта. По данным системы, ваш кровный родственник, а именно Борзова Екатерина Андреевна, 43 лет, была занесена в каталог потенциальных участников тестирования стадии 37DF65. Ей присвоен уникальный идентификационный номер, дата переноса 5450-0704. Система не располагает информацией о присвоении статуса перезагрузки. Девушка поделилась этой информацией с Артемом и Толиком, и они вместе пришли к выводу, что мама попала в этот мир 12 лет назад, но еще не достигла 200 уровня и перезагрузки, и живет где-то в этом мире. Перечитала еще раз квест, полученный по завершении предыдущего. Вами получен квест, класс личный, уникальный. Найдите в городе Вирта зверолюда по имени Равраши, спросите его о местонахождении вашей матери. Награда опыт, больше информации о вашей маме. Странно, что система подталкивала ее к поиску матери, или это Латмир, а в чем его выгода? Конечно, Инга будет безумно рада найти маму, но что, если ее используют и за мамой ведет охоту, тот же Латмир? Непонятно. Верить в добрые намерения этого человека девушка даже не помышляла. Он сразу ей не понравился, и к бабке не ходи, от него не стоило ожидать чего-то хорошего. Инга вытерла губы салфеткой и, встав из-за стола, прошла к стойке, за которой восседал на высоком стуле зеленокожий, носатый гоблин. Большие круглые глаза, волосатая бородавка на щеке, размером с 5-рублевую монету, желтые кривые зубы и два нижних клыка, выпирающих из-под нижней губы. Красавчик. Доброе утречко, уважаемый Прус, позвольте полюбопытствовать. Не подскажите, где в этом городе я могу найти зверолюда по имени Равраш? Утро добрым не бывает, гоблин протер чистую стойку тряпкой и отвернулся, показывая, что не заинтересован разговором. Вы знаете, я была бы благодарна вам за информацию, очень благодарна. В руках девушки появился столбик золотых монет. Не знаю я никакого Равраша, не видишь, женщина, занят я. Гоблин покосился на монеты и стал усерднее тереть стойку. А может быть, вы просто назовете цену? Инга подалась вперед. Я готова щедро отблагодарить вас. Жизнь за золото не купишь. Гоблин спрыгнул со стула и ушлепал в подсобное помещение, грохнув дверью. Ваша репутация с Прусом, хозяином гостиницы, понижена до недоверия. Интересно, то есть он что-то знает, но боится говорить? Или ей не хватает репутации с этим гоблином? Ладно, будем иметь в виду, похоже, этот Равраш опасный тип, раз хозяин его боится. Артем с Ириной ушли, не дождавшись Лаксу, Толика с Оленей видно не было. За соседний стол уселись зверолюди в компании с девушками, приступив к завтраку. Ждать уже не было сил, и Инга решила узнать про Равраша позже, как вернуться с прогулки по городу. Алхимическую лавку они нашли в центре города, рядом с большой круглой площадью, куда сходились узкие улочки, вливаясь в более широкие, мощеные брусчаткой улицы. Деревянные дома окраины менялись на каменные, на улицах, в деревянных катках росли декоративные деревья, рядом с домами, в колумбариях, цвели цветы и летали бабочки. В центре площади на постаменте возвышалась каменная статуя, изображающая толстого ящера, с огромной каменной палицей в одной лапе и щитом в другой. По улицам ходили, бегали, ездили на лошадях люди, зверолюди и рептилоиды. Изредка взгляд выделял из толпы более странных личностей. Так Инга увидела семейную пару гоблинов, важно вышагивающих по улице, в окружении 5 совсем маленьких, зеленых и голопузых детишек, или вывалившийся из двери с надписью «Цирюльня», бегемот, в ярко-оранжевом одеянии, наподобие кашая, одежды монахов-буддистов. Звякнул колокольчик на двери, и Инга переступила порог лавки. Все травки, мази и колбы с зельями на витринах за стеклом, никаких посторонних запахов, нет висящей над головой сушеной травы и грибов, как в лавке на торговом посту. Чем могу помочь, уважаемая? Перед девушкой возник невысокий, пузатый человек, с моноклем в глазу. Он был одет в бриджи ярко-салатового цвета, заправленные в белые гольфы и кардиган, цвета детской неожиданности, облегающие его упитанное тело. Нам бы хозяина этой лавки. Хотели посмотреть ваши товары, прицениться. Я, хозяин, я, уважаемая. Что вас интересует? Многого на витринах нет, вы спрашиваете, я отвечу. Меня зовут Мастер Чен, я достаточно известный в Вирте алхимик. Толик, вчера всем и каждому по 5 раз сказал, чтобы при общении с торговцами вели себя вежливо и как можно более подробно расспрашивали обо всем. Это нужно было для получения квестов и повышения репутации с городом. Вы знаете, я начинающий алхимик, купила по случаю навыка и несколько рецептов, Вот хочу начать делать лечебные зелья. Хотела бы купить у вас расходные материалы. Начинающий конкурент, значит. Понятно. Зелья какого качества вы хотите делать? Хотя, а чем я, если вы новичок, то качество будет обычное или плохое. Тратиться в этом случае на качественные ингредиенты не стоит, а обычные травки я в своей лавке не продаю, извините уж. Хозяин вежливо улыбнулся и повернулся уйти. Какие ингредиенты мне нужны вот для такого зелья? Инга выложила на прилавок колбу с рубиновым зельем лечения, найденным в подземелье, в одном из сундуков. Оно мгновенно лечило 150 очков жизни и давало на 2 минуты регенерацию по 10 очков жизни в секунду. Алхимик взял в руки колбу, поднес ее к лицу, разглядывая через монокль, что-то пробурчал по носу и быстро семеня короткими ножками, убежал за стойку, в другую комнату, зашуршав чем-то и зазвенев стеклом. Вернулся минут через 5, вспотевший уже без монокля, накинув на кардиган фартук, заляпанный различными пятнами и прожженный в нескольких местах. «Госпожа, пройдите со мной, пожалуйста». Он снова исчез в соседнем помещении. Инга, в сопровождении молчаливого Ингмара, прошла за стойку и вошла вслед за алхимиком в комнату, а скорее лабораторию, заставленную ретортами, перегонными кубами, центрифугами и прочим. «Скажите мне честно, где вы взяли зелье такого качества?» Хозяин сидел на стуле и рассматривал в свете магического огонька, висящего над столом, колбу с зельем. «Сколько у вас таких зелий? Я куплю их у вас по 120 золотых за штуку. И поверьте мне, это очень достойная цена. Я не хотела бы продавать это зелье, уважаемый мастер Чен. Я хочу узнать, какие ингредиенты нужны для изготовления такого же зелья. Я вам так и не скажу, деточка. Нужны анализы, пробы, испытания. Я впервые в своей многолетней карьере встречаю образчик такого качества». Алхимик положил колбу на стол и посмотрел на девушку. «И поймите меня правильно, такое качество зелий вы не сможете изготовить, тут нужен мастер алхимии минимум, и то я не уверен. Я могу попытаться воспроизвести зелье такого качества, но мне потребуется забрать эту колбу для анализа. Давайте тогда договоримся, я отдам вам зелье бесплатно, а вы изучите его и расскажите мне, как его изготовить. Инга, позволь вмешаться». Ингмар неожиданно отлепился от стены, которую подпирал спиной, и подошел поближе. «Уважаемый мастер Чен, госпожа Инга будет рада заключить с вами торговое соглашение на анализ и последующее производство этого зелья. Так как исключительные права на это зелье принадлежат госпоже, она предлагает вам долю в правах на изготовление и распространение этого зелья. Скажем, 25% от цены реализации, за вычетом стоимости вашего времени на изготовление зелья и стоимости его ингредиентов». Алхимик покраснел, как будто его поймали за чем-то постыдным, нервно дергая рукой, одел на нос монокль и прожег молодого человека взглядом. 75% и только из уважения к госпоже Инге. И еще не факт, что я сумею скопировать рецепт. 25%, уважаемый мастер Чен. Вы же понимаете, что в этом городе у вас нет конкуренции, и цена реализации зелья в вашей лавке может быть весьма и весьма велика. К тому же, госпожа Инга не будет возражать, если это зелье поступит в продажу в других городах, а то и королевствах. Без ножа режете, молодой человек, не знаю вашего имени. 50%. Алхимик вытер платком вспотевший лоб и снизу вверх смотрел на Ингу. 20%, уважаемый мастер Чен. Мы же можем и в другой город пойти, к другому алхимику, и вы упустите такой прекрасный шанс очень неплохо заработать. Да что там, обеспечить себе постоянный конкурентно независимый доход. Какие 20%? Побойтесь светлых богов. Хорошо, 25% с дохода мои, 75% госпожи Инги. Я постараюсь к завтрашнему сделать первую партию, приходите в полдень. Не так быстро, уважаемый мастер Чен. Сначала контракт. Ингмар уже сидел за разложенными на столе бумагами и, быстро обмакивая перо в чернильницу, писал условия контракта. Спустя час ожесточенных препираний и споров, бумаги были подписаны обеими сторонами, каждый получил свой экземпляр, и пара молодых людей покинула лавку алхимика. «Ну ты даешь, Ингмар, как у тебя ловко все получилось. Я даже не думала, что так можно. В тебе пропадает отличный торговец. Я же младший сын короля, госпожа, должен хорошо владеть различными искусствами, в том числе и торговлей. Я правда немножко обманул мастера Чина, но думаю, Ямин простит мне этот грех. В чем ты его обманул? Инга перечитала контракт и не нашла ничего предосудительного в эксклюзивности зелья. Как только он начнет его продавать в другие города или даже раньше, это зелье скопирует другой алхимик и конкуренция появится. Но в любом случае, первая прибыль, скажем за месяц, будет ваша, госпожа. Бедный дядька, ты же его раздел, оставив без штанов. По условиям контракта, он мне должен завтра предоставить 20 таких зелий, бесплатно, и подготовить по списку овина и нарис зелья и травы для алхимии тоже бесплатно. Если бы ты не сказала, что нам нужны ингредиенты и зелья для отряда, я бы и не включил это в контракт, так что, виновата ты. Ингмар улыбался, смотря в зеленый омут глаз Инги. Ты красавчик, Ингмар. Дай 5. Инга подняла руку, повернув ладонь к парню. Что дать, госпожа? Ингмар удивленно задрал брови, с непониманием смотря на девушку. Хлопни мою ладонь, своей ладонью. Это называется, дай 5. Инга улыбнулась, когда молодой человек неловко хлопнул ее по ладошке. Мне, кстати, упали по единичке к харизме и удаче, и навык торговли уперся в повышение. Инга взяла под руку принца. Пойдем к месту встречи с Артемом. Ты будешь удивлена. Я сам удивлен, госпожа, но мне тоже упало. Как ты говоришь, единичка к удаче и торговля чуть подросла. Спасибо светлой юбке. Интерлюдия 1. Утренний город уже начал шумно праздновать день рождения младшей дочери, короля Радгара. Улицы украшали цветными лентами и флажками, по брусчатке цокая копытами, проезжали стражники, верхом на тонконогих жеребцах, одетые в блестящие, в лучах ямина, доспехи. Слуги и лакеи замка носились по двору, суетясь и готовясь к пиру. На огромной площади, по указу короля, выставили сотни деревянных столов, и сейчас их наполняли различными яствами и вином. Народ стекался на площадь семьями, все в нарядных одеждах, с улыбками на лицах. Королева Арис, наконец, разродилась и принесла королю первую дочь, крепенькую и уже с яркими, рыжими волосиками на головке. Судачили, что это очень хороший знак, и королевство будет по-прежнему процветать. В ворота города, на взмыленном коне, въехал человек в грязном и окровавленном плаще. Один из стражей ухватил коня за узду, останавливая всадника. «Кто такой будешь?» «Разведка, донесение его величеству, срочно!» Говоривший наклонился, обхвативший у коня руками, и неожиданно сполз на землю, потеряв сознание. «Зови сержанта и лекаря!» Стражник, могучий зверолюд, наклонился над упавшим. Две раны от стрелы и одна от магии, кажется, тьмой били, язвы. Второй стражник кинулся в подсобку, и спустя пару минут вокруг упавшего разведчика уже было не протолкнуться. Лекарь и вызванный жрец подлечили раненого, остановив кровь, восполнив его очки жизни. «Мне срочно нужно к королю, очень важные новости». Разведчик пришел в себя и обращался к сержанту. «Его величество, король Радгар, правитель Южного королевства Намгран, сидел подле кровати супруги. В ее спальне, где несколько часов назад повитухи объявили долгожданное, у короля родилась дочка. Арис спала, уставшая от долгих и тяжелых родов, а король баюкал на руках сверток с пучеглазой рыженькой девочкой, что любопытно схватила его палец своими крошечными ручками и тащила его в рот. Лицо короля светилось счастьем и нежностью. Арис хотела назвать сына Дамгрин, а если будет дочка, то Анис. Какое прекрасное имя для дочки, принцесса Анис. По щеке короля скатилась слеза, слеза счастья. «Ваше Величество», рядом склонился в поклоне советник Шрох, боевой генерал, берсеркер-зверолюд. «Стража докладывает, разведчик к его величеству, со срочным донесением». «Хорошо, пусть в зал приведут». Король поднялся и, отдав ребенка одной из фрейлин королевы, вышел за дверь. В тронной зале замка, уже сидя на троне, он вытер платком лицо и уголки глаз. Двери зала открылись, и на пороге появился разведчик в пыльном и рваном плаще. Быстрым шагом прошел через зал и опустился на одно колено, в метрах 10 от возвышения, на котором стояли два трона, на одном из которых сидел король, а рядом стоял генерал Шрох. «Докладывай, Радгар», махнул рукой, позволяя разведчику подняться. «Ваше Величество, у меня плохие новости. Наши соседи, княжество Прион, пало. Захвачена и уничтожена столица, в бой упал князь Вассар, уничтожены все его войска. Что произошло? Кто напал на княжество? Мы же заключили пакт о ненападении со степными орками». Король оглянулся на своего генерала и снова посмотрел на разведчика. «Ваше Величество, Орков там не было, на княжество напало войско нежити и химер, их ведет некромант. Вчера утром войска перешли наши границы, уничтожены уже 4 пограничные деревни, войска на подступах к столице, мой король, сколько их, какие виды войск, если их ведет некромант, то наверное много пехоты из поднятых скелетов, войска идут широким фронтом, численность подсчитать затруднительно, химерологи призывают твари, некроманты поднимают нежить, скелетов и трупы убиты. Видел одного костяного дракона. По предварительной оценке, около 20-25 тысяч. Под стенами города, будут примерно завтра к полудню. Да уж, плохие новости ты принес, разведчик. Благодарю за службу. Накормите парня и дайте новую одежду. Король обратился к слугам. Радгар помолчал минуту, сжав челюсти. Высокий лоб, густые брови, острые черты еще не старого лица. Волевой подбородок с маленькой аккуратной бородкой, откинул с лица прядь чуть седых волос и кивнув своим мыслям, повернулся к генералу. «Какие предложения, Шрох? Эвакуация населения, мой король». Шрох был встревожен, львиная грива встопорщилась, громадные кулаки зверолюда сжимались на рукоятях секир, висящих на поясе. В Прионе замковая стена 9 метров. «Раз мы не получали вестей от княжества о помощи, значит захват города прошел быстро. Наши стены 20 метров, шансов устоять больше, но мирное население нужно отправить подальше». Король Радгар поднялся на ноги и прошел к большому столу в правом углу зала, приглашая генерала следовать за собой. На столе лежала карта юго-западных королевств, испещренная метками и расставленными на ней фигурками солдат и монстров. Откуда они могли появиться на нашем юге? Такую армию не спрячешь. Южные горы идут вдоль всей береговой линии, и если они приплыли на кораблях, то высадиться могли только тут. Палец Радгара уперся в карту побережья. Отправь воздушную разведку под пологом невидимости. Хочу знать, сколько там войск на самом деле. Слушаюсь, мой король. 25 тысяч нежити. Это, друг мой, смерть. Нам не выстоять без поддержки. Высылай гонцов, собирать войска в столице. Пусть маги порталами переправляют крестьян и граждан города в западные королевства. Запроси помощь у наших соседей. У нас были договоренности о поддержке в таких случаях. Пусть они порталами присылают войска. Нужно много лучников и стихийных магов. И жрецы света очень нужны. Сейчас в столице полк тяжелой конницы и пехоты. Они понадобятся для атаки. Я сам поведу конницу в бой. Сколько мы сможем к завтрашнему утру собрать? Тех, кто не сбежит, 1008. Соседи пришлют еще 1005. Можно еще обратиться к наемникам в других королевствах, но будут стоить дорого, это еще 3-5 тысяч. Хорошо, вся казна в твоем распоряжении. Если мы отступим, с королевством можно прощаться. Нежить исковеркает всю землю, отравив ее тьмой. Уйдут десятки, если не сотни лет, чтобы восстановить плодородный слой. Ваше Величество, королеву и ваших сыновей нужно уже прямо сейчас отправлять. Я предлагаю в Мирдарин, там ваш брат, король Ритар, он обеспечит всем необходимым, вашу супругу и детей, и возможно подкинет нам своих магов, а то и крылатую кавалерию. Хорошо, действуй, у нас меньше суток до битвы. Не думаю, что брат выделит хоть одного солдата, без веской причины. А веской причиной, как ты понимаешь, будет моя смерть. Мой король, Шрох склонился в поклоне, мы можем обратиться к странникам. Вы же знаете, их золото мало интересует, их привлекают битвы. Ты веришь в эти сказки про странников? Мой король, это не сказки. В гильдиях наемников иногда появляются странники и берутся за самые трудные задания. Если мой генерал надеется уже на сказочных странников, то дела наши явно хуже некуда. Хорошо, Шрох, поступай как считаешь нужным. Я пойду прощаться с детьми Иарис и буду готовиться к битве. В тронном зале владыки тьмы шел разговор на повышенных тонах. Два трупа, изломанными куклами, застыли на полу. Эрмит склонился в глубоком поклоне и не видел, как владыка гневно сверлит его взглядом своих темных, без зрачков глаз. «Ладно, Эрмит, я успокоился. Давай еще раз, по порядку. Начни с хороших новостей». Эрмит распрямился и, произнеся заклинание, повесил над полом зала сгусток мглы, в котором стали проступать очертания разрушенного замка. Западная группа войск под предводительством некроманта Кхашила захватила и уничтожила столицу княжества Прион. Также уничтожены 12 мелких деревень и один торговый пост. Потери минимальные, компенсированы за счет поднятия некромантами убитых существ. Войска выдвинулись в сторону королевства Намгран, и вчера перешли границу. Хорошо, Эрмит, продолжай. Владыка успокоился и сел на трон, расслабив нервно сжатые в кулаки руки. Восточная и северо-восточная группы прошли пустыню и степь, без каких-либо задержек, было пара оазисов, но они были пусты. Постой, а куда делись тогда племена орков и гоблинов? Их же там было полно, по сведениям разведки, племена орков не стали вступать в бой с группой войск владыки и отступили. Часть ушла морем, часть спряталась в южных горах. У предводителей групп не было указаний преследовать противника в горах, так как это приравнивается к полноценной осаде и существенно задержит наступление. Ладно, согласен, орки нам не нужны, они никогда не присягали Маэрду. Хотя жаль, я хотел бы их поднять в виде личей и химер, мне кажется, хорошие бойцы получились бы. Продолжай. Группы достигли края степей и уперлись в болото. Других дорог на восток и север нет, так что войска заметно затормозили свое движение. На болотах множество поселений и по сведениям разведки, войска Старой Империи, лет 200 назад, бывали там. Там живут жрецы Маэрда. Для зачистки болот потребуется не менее месяца. То есть моя центральная и ударная часть войск завязла в болотах на целый месяц. Владыка опять соскочил с трона и нервно вышагивал по залу. Опять задержка. И так все прогнозы рушатся. Мы должны были прийти на север, до морозов, а теперь не успеваем. Что прикажешь теперь делать? Наступать на столицу империи зимой, это дать преимущество жрецам Маэрда, их маги воды будут сильны, как никогда. Я не уверен, что эта склизкая тварь продержится до зимы, он и так уже начал гнить. Владыка выглянул в окно, осматривая тушу гигантского кракена, покачивающуюся на волнах. Владыка, вы можете призвать великую химеру уже сейчас, я найду ей применение. Что? Как ты посмел указывать мне, что делать? Владыка, в мгновение ока, переместился к стоящему десятки метров от окна Эрмиду и, схватив его одной рукой за шиворот, поднял в воздух, на уровень, своих бездонных глаз. Не будь ты моим смертным сыном, я бы выпотрошил тебя. Владыка отпустил руку и Эрмит рухнул на пол. Простите, владыка, это моя ошибка. Эрмит поднялся на ноги и еще раз глубоко поклонился, серая хламида закрыла его лицо, по которому скользнула улыбка. Продолжай доклад. Владыка снова уселся на трон и уставился на склонившегося мага. Остались только плохие новости, владыка. Я знаю, говори. Южная группа войск, направленная вдоль побережья, при нападении на небольшую деревню зверолюдов-рыбаков, была полностью уничтожена. По моим данным, при атаке деревни зверолюды стали превращаться в демонов. Открылись порталы, из которых стало прибывать подкрепление. В общей сложности около 5000 демонов 150-180 уровней. Как вы понимаете, наши войска для них были закуской. Я успел остановить и увести порталом только около сотни умертвий, сотых уровней. Все остальные, маги и химерологи, некроманты и воздушная кавалерия на вивернах и даже два костяных дракона, уничтожены. Откуда, скажи мне, Эрмит, откуда здесь демоны? Проклятие. Разведка не докладывала мне ни о каких демонах. Кстати, убери потом этих двух. Владыка указал рукой на трупы, валяющиеся на полу. Маг тьмы Архирут и мастер Тенерок. Генерал разведки владыки тьмы. И мне нужен новый генерал разведки. Пусть будет один. Эти вечно ссылались друг на друга. Владыка задумался, вперев взгляд своих темных, клубящихся тьмой глаз, в потолок. Отправь генералу Кхашрлу мой приказ. Пусть вернется сам в Прион и поднимет там нежить, сколько там было убитых. Пусть выжмет это княжество досуха. Пусть некроманты его войска поднимают нежить везде, где только можно. Погосты, захоронения. Напомни ему, что чем сильнее противник, тем более сильная поднимается нежить. Я смотрю, генералы мои расслабились. Что значит потери восполнены? Сила некроманта в количестве поднятой нежити. Владыка, в этом случае наступление на королевство Намгран затормозится. Противник успеет подтянуть войска к столице и захватить королевство с наскока, может не получится. Мне не интересно твое мнение, Эрмит. Мой приказ – поднимать нежить везде, где только можно. Владыка, силы наших некромантов не безграничны, вполне вероятно, что при призывах часть поднятых освободится и образуется червоточина. И что, ты имеешь в виду, что часть призванных выкинет вихрем тьмы в случайное место? Так это же хорошо. Где бы они ни появились, они будут сеять тьму, разрушать деревни и города. Нам от этого только польза. Слушаюсь, владыка. Хорошо. То есть потерянные 30 тысяч войск На южном побережье нужно восстановить, а само побережье остается нам неподконтрольно. Правильно я понимаю, сколько войск мы можем еще перебросить с нашего континента порталами? Владыка, на нашем континенте есть еще более 200 тысяч войск, но вы же знаете, снять с границ сейчас войска сложно. Как только вы покинули континент, херды гномов стали беспокоить наши границы, а на севере темные эльфы вообще обнаглели и отбили земли близ своей разрушенной столицы. Разведка докладывает, что в землях предтеч видели огни. Необходимо провести ротацию войск, отбросить эльфов обратно в леса мрака и сформировать разумное подкрепление для нас. Хорошо, займись этим. Отправляйся порталом и даю тебе 2 недели на подготовку. Через 2 недели мне нужно иметь здесь еще 30 тысяч солдат. За гномами не гоняйся, эльфов достаточно просто отогнать. Предтеч не трогать, только войска потеряешь, за границы они не вылезут. Как закончу тут с Маардом, вернусь и им всем мало не покажется. Глава 3. Артем. Утром, за завтраком, Деррил был хмурый сразу, без предисловий, начал разговор. Специализация полководец дает бонусы к характеристикам харизма и удача 10% и 5% соответственно, открывает навыки управления отрядами, построением, дающие бонусы к характеристикам участников группы, а в последующем и нескольких групп. Навыки самые разнообразные, начиная от защитных, увеличивающих броню, защиту от стихии, поднимающих урон, до более продвинутых, таких как паника противника, ужас и ступор. Также, тут присутствуют навыки обучения, ты можешь стать учителем и передавать свои навыки другим. То есть, ты уже открыл навык учителя, раз смог мне передать навык построения. Все верно, Артем. У меня открыто 4 навыка в этой ветке, я могу учить навыкам, могу усиливать один отряд, повышать броню и урон. А усиливать насколько? Так же, как и я навыком в бой. Твой навык, весьма обычный для любого командира группы, но так как твои характеристики развиваются быстрее в 5 раз, ты усиливаешь группу на невероятные значения. Сейчас твои 50 плюс ко всем характеристикам делает тебя равным обычным бойцам 50-60 уровней. Навыки специализации полководца еще больше будут увеличивать твою силу, не так резко, конечно, но первый уровень навыка усиления силы, например, навсегда увеличивает твою силу на 5 единиц. И пока ты являешься лидером группы, все участники группы получают такой же бонус. Но это немного совсем. Что-то очень слабый навык. А ты посмотри на это, с другой стороны. Как ты думаешь, почему старая империя, 200 лет назад, захватила почти весь континент? Старый император имел основную специализацию именно полководца. С ростом уровней навыка меняются и значения усилений, а звание дает кратное увеличение. Ты, видимо, даже не посмотрел значение звания, которым тебя одарил Фаврит с ребятами. Ты стал деканом. Это первая ступенька в лестнице власти, кратно увеличивающая эффект любых навыков специализации. Вы, со своим молодым другом, уже, наверное, решили, что вы тут, в десятки раз сильнее многих, живущих в нашем мире. Но это не так. Вспомни хотя бы свой бой с лидером разбойников в их лагере. Насколько я понял, со слов Петрика, ты не так уж и быстро смог разобраться с 35 уровнем лидера. Он наверняка имел 3-й или 4-й уровень статуса. Там, насколько я помню, идут статусы десятник, атаман, сотник, лидер, вожак и так далее. Он был лидер. Значит, кратно 4 увеличивал все свои навыки специализации, что у него были. А был он берсеркером, значит и специализацию имел с уклоном в бой. То есть, увеличивал свои характеристики, урон и спецудары, кратно званию. Тебя повезло убить его своим коронным костоломом, а мог и умереть легко. Толик бы, например, с его пока пустыми навыками, точно бы погиб.